Как угодно, Мари, только не в вашу респектабельную церковь. Это же мертвое море скуки. Нет, вы слишком многого от меня требуете. Ева, неужели тебе хочется ехать? Останься дома, мы поиграем с тобой во что-нибудь. Спасибо, папа, но нет, я все-таки поеду. Там же смертельная скука. Да, правда, иногда бывает скучно и клонит ко сну, но я стараюсь не дремать. Так зачем же туда ездить? «Знаешь, папа, — шепотом сказала девочка, — Господь хочет, чтобы мы были с ним, так как тетушка мне говорила. Неужели же трудно выполнить его волю? Ведь он нам дает все». «Какая ты у меня милая! Хорошая девочка! — воскликнул Сен-Клер и поцеловал ее. «Ну, хорошо, поезжай, помолись там за меня». «Я всегда за тебя молюсь, — ответила Ева, садясь следом за матерью в экипаж». Сен-Клер послал ей с веранды воздушный поцелуй, провожая удаляющуюся коляску полными слез глазами. «Евангелина, какое правильное имя тебе дали!» — прошептал он. «Ты ангел, неспосланный мне Богом». Эти светлые чувства владели им недолго. Он закурил сигару, взялся за газету, сущий вздор, и тут же забыл о своем порыве. «Но не будем винить его. Разве мало таких людей на белом свете?» «Со слугами надо быть приветливой, ровно, Евангелина», — наставляла Мари Сен-Клер свою дочь по дороге в церковь. «Но обращаться с ними как с родственниками, как с людьми, равными нам по положению, совершенно непозволительно. Если бы няня заболела, неужели бы ты уложила ее к себе в постель?» «Я бы с удовольствием это сделала, мамочка», — сказала Ева, — «потому что тогда мне легче было бы ухаживать за ней, и постель у меня мягче, чем у нее». Полное отсутствие у дочери моральных устоев привело Мари в отчаяние. «Что же мне делать, чтобы этот ребенок наконец понял меня?» «Ничего тут не поделаешь», — многозначительно ответила мисс Офелия. Ева смутилась и приуныла, но, к счастью, дети не способны задерживаться подолгу на одном впечатлении, и через несколько минут она уже весело смеялась над чем-то, глядя в окно кареты. «Ну-с, чем вас угощали в церкви?» — спросил Сен-Клер, когда вся семья собралась за обеденным столом. «Проповедь была прекрасная», — ответила Мари. «Вам не мешало бы ее послушать. Доктор будто повторял все мои мысли». «Представляю себе, как это было поучительно», — воскликнул Сен-Клер. «Но времени на такую проповедь, вероятно, ушло немало. Я хочу сказать, что доктор повторял мои мысли о построении нашей жизни и о прочих тому подобных вещах. В основу проповеди был положен текст. Все сделал он прекрасным в свое время. Он доказывал, что все разграничения в обществе созданы по воле Божией, и что различие между высшими и низшими справедливо, ибо одним суждено от рождения повелевать, а другим повиноваться. Если бы вы слышали сегодняшнюю проповедь, вам бы стало ясно, насколько нелепы все возражения против рабства и насколько убедительны все доводы в его защиту, которые приводятся в Библии». «Нет, увольте», — сказал Сен-Клер. «То, о чем вы говорите, я с таким же успехом могу почерпнуть из газеты «Сущий вздор», да еще выкурить при этом сигару, чего в церкви делать не дозволено». «Но позвольте, Агюстен», — вмешалась в их разговор мисс Офелия, — «разве вы не разделяете взглядов проповедника?» «Кто? Я? Ваш покорный слуга — субъект настолько толстокожий, что религиозной подоплекой всех этих вопросов его не проймешь. Если бы меня попросили изложить свое мнение о системе рабства, я бы сказал честно. Мы владеем рабами и не собираемся отказываться от своих прав, ибо это отвечает нашим интересам и нашему комфорту. Вот и все. Благочестивая болтовня сводится в конце концов к тому же самому. И я надеюсь, что меня поняли бы». «Вы святотатствуете, Агюстен», — сказала Мари. «Страшно слушать такие слова». «Страшно, но ведь в них истина. А что, если распространить эти религиозные выкладки несколько шире и усмотреть прекрасное в том, что человек злоупотребляет спиртными напитками и не может вовремя встать из-за карточного стола, а также в других развлечениях подобного рода, милых сердцу нашей молодежи? Мы не прочь были бы услышать, что они тоже исполнены благочестия и праведности». «Но все-таки вы считаете рабство злом или нет?